Адский клинок был прямолинейной машиной, не обладавшей ловкостью скакуна Ревена, и по следу из сломанных ветвей было нетрудно идти. Во многих отношениях это идеально соответствовало Киприану Дивайну, который жил так, словно находился в центре атаки. Сквозь полог леса пробивались холодные лучи, колонны цвета слоновой кости, в которых блестела снежная пыль. Ревен проследовал по следам адского клинка, по узким лесным каньонам и вышел на продуваемое ветром плато. Пятна раздавленных камней и размазанной крови вели в усыпанную костями расщелину в утесе впереди. «Вернулась в свое логово», — произнес Ревен. «Глупо». Значок орла на сенсориуме, обозначавший отца, был прямо по курсу, в 200 метрах в глубине разлома. И Ревену вспомнился последний бой адского клинка с Малагрой. Это произошло перед становлением Ревена. 40 с лишним лет назад, однако навеки отпечаталось в памяти. Отступник-сокрестанец попытался убить его отца, подорвав черепные имплантаты подчиненной Малагры при помощи электромагнитной бомбы. Обезумевший от боли зверь едва не убил Ревена с Альбардом, однако их отец рассек его надвое одним ударом цепного клинка своего рыцаря. Несмотря на то, что в схватке ему проткнуло грудь и живот железными стойками. Но воображение людей поразила не эта история. Ревен стал перед беснующимся чудовищем, держа в руках только обесточенную энергетическую саблю брата. Крошечный человечек бросил вызов зверю, не имея надежды победить. Тщательно выверенные нашептывания ликс восхваляли отвагу Ревена и принижали Киприана. Шли годы, и Ревен рассчитывал занять положенное по праву наследование место, но старый ублюдок никак не умирал. Даже когда Ревен стал отцом троих мальчиков, продолживших род дома, Киприан ничем не показал, что даст браздам правления ускользнуть из своих рук. Не имея доступа к реальной власти, Ревен проводил годы, потакая ликс с ее верованиями и даже участвуя в некоторых ритуалах ее культа, когда его одолевала неизбежная скука. Ликс наслаждалась чувственными искусствами, и те ночи, которые они проводили под лунами, обнаженными и опьяненными ядовитым цибанским вином, были, безусловно, запоминающимися, однако же совершенно пустыми в сравнении с правлением целой планетой. Сенсориум залился красным светом, вырвав Ревена из горьких раздумий, и тот тут же пустил бич погибели во весь ход. Ауспик заполнился фильтрами угрозы, и Ревен услышал знакомый треск выстрелов стаббера. «Отец!» – произнес он Вокс. «Чудовище!» – раздался в ответ полный напряжения голос. Это была не спутница второго. Ревен повел бич погибели вглубь мрака. На верхней поверхности панциря рыцаря развернулись слепящие дуговые фонари, залившие разлом светом. Ревен мог руководствоваться сенсориумом, однако, когда его поджидала смерть, предпочитал доверяться собственным глазам. Бич погибели рвался, едва не выходя из-под контроля, до сих пор оставаясь похожим на дикого жеребца. Ревен испытывал соблазн позволить ему принять на себя руководство, однако не ослаблял хватку. У старых пилотов было полно историй о тех, кто лишился рассудка, позволив духу скакуна взять над ними верх. Ревен активировал кнут и подал боеприпасы в пушку стаббера. Он почувствовал, как руки окутывает тепло готовности оружия, и позволил своему стучащему, как падающий молот сердцу, подражать грому реактора бича погибели. Расщелина представляла собой змеящийся разлом в горах. Дно густо покрывали обломки, гнилая растительность, замерзшие кучи экскрементов и полупереваренные останки расчлененных трупов. Ревен давил все это, двигаясь на звуки лазерных выстрелов и визжащий рев тяжелого цепного клинка. Он вывел бич погибели в расширение разлома, пещеру, где стены почти сходились на большой высоте, практически закрывая свет солнца. Лучи прожекторов высветили кошмарное зрелище. Самую крупную Малагру, какую он когда-либо видел. Ростом в полных 10 метров и шире любого из самых больших рыцарей. У нее был легкий бело-коричневый мех, а длинные лапы обладали буквально абсурдной мускулатурой. Из рваной раны в боку лилась кровь, но чудовище игнорировало повреждения. Адский клинок припал на одно колено, на краю сернистого разлома, откуда валили клубы ядовитого желтого тумана. Правая нога была погнута, и отец Ревена отчаянно отражал сокрушительные удары обезумевших лап монстра, крутящимся лезвием своего клинка. Брызгала кровь, но Малагра была слишком разъярена, чтобы обращать на это внимание. Ревен пригнул голову своего скакуна и атаковал, раскручивая кнут и стреляя очередью из табера. Крупнокалиберные болты выжгли полосу на спине Малагры, и та вздыбилась от неожиданного нападения. Ревен побледнел от размеров монстра и его седой старой шкуры. Теперь он понял последние слова отца. Это была не спутница мертвого подростка, это была его мать. Малагра с яростным ревом прыгнула на него. Удар лапы врезался в кабину бича погибели. Стекло раскололось, и Ревен вдохнул лютую стужу. Столкновение было чудовищным, а тварь замахнулась снова. Ревен качнулся вбок, заслоняя неприкрытую кабину ионным щитом, чтобы отвести удар. Почерневшие когти Малагры просвистели мимо него. На ладонь ближе, и они бы содрали ему лицо. Ревен выдвинул руку орудия, и каньон залило пульсирующим светом дульных вспышек шквального огня из табера. Трассерные заряды ударили в плечо Малагры, воспламенив ее шерсть и оттеснив назад. Ревен продолжил щелчком энергетического бича, пропахавшего на груди зверя кровавую борозду. Малагра взревела от боли, и Ревен не дал ей возможности прийти в себя. Он подступил вплотную и впечатал ей в морду жесткую кромку своего ионного щита. Клыки сломались, и из изуродованной пасти хлынула маслянистая кровь. Кнут щелкнул еще раз, содрав мышцу с бедра монстра. Когтистая лапа вцепилась в нагрудную броню, но Ревен отбил ее в сторону стволами стаберной пушки. Он развернул руку обратно и вогнал полдюжины зарядов в морду, раздробив кость и взорвав глаз на боку черепа. Малагра рванулась к нему, и за ней не успели даже генетически улучшенные рефлексы Ревена. Жилистые лапы обхватили бич погибели и начали выдавливать из него жизнь. Зверь жарко дышал, обдавая его тухлой слюной и смрадом гнилого мяса. Ревен давился рвотой от вони и пытался вырваться из схватки монстра. Они шатались взад-вперед по пещере, будто пьяные танцоры на змеином перу, врезая стены и обрушивая сверху обломки. Каменная глыба ударила Ревену в плечо, погнув наплечники и разбив фонари на панцире. В раскуроченную кабину хлынул ливень битого стекла, и Ревен дернулся, когда бритвенно-острые осколки посекли ему щеки. На поврежденном сенсориуме вспыхнули предупреждающие огни. Броня скрипела, дойдя до предела прочности. Ревен ударил Малагру коленом в бок, куда перед этим нанес рану кнутом. Зверь взревел, чуть не оглушив Ревена, и боль чудовища дала тому необходимый шанс. Он ударил ионным щитом в окровавленный, оплавленный от нагрева край черепа Малагры. Хватка монстра ослабла, и Ревен вырвался из сокрушительного объятия, выпуская в грудь и голову шквальный поток огня. За каждым залпом следовали повторяющиеся взмахи энергетического кнута. Искулящий зверь отшатнулся прочь. От жгучего жара выстрелов его кровь мгновенно превратилась в красную дымку. Ревен расхохотался, тесня чудовище назад. Он не заметил, как позади Малагры рванулся вверх на уцелевшей ноге адский клинок. Все, что он увидел, фонтан липкой крови, когда крутящийся клинок отцовского цепного меча вырвался из грудной клетки Малагры. Жизнь покидала глаза зверя, и Ревен почувствовал, как от гибели монстра у него в груди зашевелилось нечто, сдерживаемое на протяжении 4 десятилетий, нечто колючее, полное ненависти и враждебности. Вибрирующий цепной меч налетел на ребра Малагры. Та забилась в конвульсиях ложной жизни, пока Киприан не выдернул клинок через бок вместе с потоком зловонных внутренностей. Выпотрошенный зверь завалился в разлом, и с его падением Ревена наполнила злоба. Он развернул бич погибели к раненому рыцарю отца. Адский клинок присел на краю разлома. Одна из его ног была погнута так, что не могла держать нагрузку. Рыцарь получил ужасные повреждения, однако после обслуживания механикума и сокрестанцев смог бы пойти в ноги. «Она умерла славной смертью», — выговорил Киприан в промежутке между тяжелыми вздохами, поддерживая себя в вертикальном положении при помощи неподвижного клинка. «Хотя и чертовски жаль, что голова пропала. Никто не поверит, какого размера была эта тварь». «Это была моя добыча», — с холодной яростью произнес Ревен. «А сейчас ты смешон», — отозвался Киприан. «Я рыцарь Синишаль, и право первого убийства всегда было моим. Мальчишка, не нужно мочить портки. Я отмечу, что ты помог мне. Заслужишь часть славы. Помог, если бы не я, ты был бы мертв. Но кто прервал ее жизнь, я или ты?» Клетка в груди Ревена раскрылась, и колючая ненависть и честолюбие, которые пыталась сдерживать печать механику Матрона, оказалась на воле, вновь уязвив его душу. «А кто, как скажут люди, прервал твою?» – прошипел Ревен. «Я или Малагра?» Киприан Дивайн слишком поздно увидел бездонный кладезь злобы в сердце сына, но никак уже не мог помешать тому, что произошло дальше. Сделав шаг назад и ударив когтистой лапой бича погибели в середину груди адского клинка, Рейвен столкнул рыцаря в разлом. Раздался яростный вопль отца, и Рейвен проследил, как древняя машина переворачивается на лету. Она врезалась в острый выступ скалы и разлетелась на части, словно конфискованный автомат из заводского города под кузнечным молотом сакристанца. Останки адского клинка исчезли в сернистой дымке, и Рейвен отвернулся. С каждым решительным шагом прочь от разлома пагубное честолюбие внутри него приобретало все более определенные очертания. Теперь Рейвен был имперским командующим Молеха. Как расценит его продвижение Ликс? Рейвен усмехнулся, точно зная, что она скажет. «Змеиные боги помогают», — произнес он.